Глава 7. Алиса. Внезапное появление Тимура определенно застало папу врасплох. Но сочинять очередную ложь он не стал. Расположился со всеми удобствами и, указав мне на диван, протяжно вздохнул. «Сядь и успокойся!» Распорядился сухо, а я вздернула подбородок и насупилась. «Я спокойна, как никогда!» прорычала в ответ и, кивнув в сторону комнаты, где скрылся Тимур, уточнила. «Что он делает в моей квартире? И моя ли это квартира?» «Твоя, конечно!» Поморщившись, отозвался папа и, подняв палец, предупредил. «Но лишь после соблюдения наших договоренностей. Юбилей завтра. К празднику все готово, и моего присутствия даже не потребуется», — отчеканила я, но папа нахмурился. «Не хочешь присутствовать на моем дне рождения? Что о тебе, вернее, обо мне, подумают друзья и партнеры?» «Мне плевать», — фыркнула я, но прежде чем уйти, решила выяснить все до конца. «Ты не ответил. Что здесь делает Тимур? У него отключили воду, и он зашел помыться, да?» Вопрос был чисто риторическим, и скрыть издевку я даже не пыталась. Но на кону стоял очень важный для меня вопрос, и уступать за день до победы было бы несусветной глупостью. «Он здесь живет», — смирившись с неизбежным, пояснил папа. И, предотвращая мои возмущения, произнес строгим тоном. «Квартира куплена еще 4 месяца назад. Сделан ремонт, закуплена мебель и техника. Но я не предполагал, что ты так легко согласишься и...» «И пустил его без моего ведома?» Не дослушав, упрекнула я и, подойдя ближе, дополнила. «В моей квартире живет незнакомец, а я даже не в курсе». «Пока не твоей», — вкрадчиво намекнул папа, а я закатила глаза и протяжно вздохнула. «Я же согласилась», — стараясь не сорваться, напомнила я и, сев рядом с папой, перечислила. «Все распланировала и организовала по высшему разряду, учла все твои пожелания и вкусы. Обсудим это после юбилея», — произнес папа, а я взорвалась. «Но так нечестно! Ты же обещал!» «Мы договорились, но ты с легкостью нарушаешь данное мне слово, не в первый раз, между прочим». Вспомнив про мамин магазин, я чуть не расплакалась. Закусив нижнюю губу, отвернулась, а в гостиной повисла гнетущая тишина. «Алиса!» — выдержав паузу, позвал папа и, вздохнув, придвинулся ближе и заговорил тише. «Он очень ценный экземпляр, и от нашего сотрудничества зависит будущее. Твое, мое, Карины. Если он такой ценный...» Выделив тоном последнее слово, я изобразила пальцами кавычки и, покачав головой, заметила. «Мог бы снять ему квартиру, а не отдавать мою. К тому же Каринка мне все уши прожужжала, какой он состоятельный и перспективный. Пусть купит себе квартиру сам». «Алиса!» — с укором протянул папа. Но я снова его перебила. «Нет, послушай. Я выполнила условия нашего договора, а взамен требует то, что ты пообещал мне. Имей в виду, послезавтра я перееду сюда с вещами, и его...» Ткнув пальцем в сторону комнаты, я нахмурилась и, скрестив руки на груди, завершила фразу. «Его здесь быть не должно». Папа сжал челюсти, а его лицо побагровело. По всем признакам и по привычному сценарию он мог бы начать орать в любую секунду. Но сегодня его сдержанность поражала. Испепеляя меня взглядом, папа прерывисто выдохнул и, натянуто улыбнувшись, заворковал. «Тимур переехал совсем недавно, а все свободные средства вложил в наш общий проект, и я не могу выкинуть его на улицу. Имей совесть!» «Тю, ты, кажется, забыл, что я бессовестная, неблагодарная и испорченная». Понимая, что слегка перегибаю, протянула я нараспев. А у папы дернулся глаз. Набрав грудь побольше воздуха, он приготовился рвать и метать. Но назревающему скандалу бесцеремонно помешали. «Извините, что не подготовился». Появившись в гостиной, произнес Тимур и, застегивая пуговицы на рубашке, улыбнулся. «Просто не знал о вашем визите, вот и...» «Решил помыться», — съязвила я и, игнорируя папин взгляд, предупредила. «Вам стоит подыскать более подходящее жилье, причем в ближайшее время». «Алиса!» рявкнул папа и, обратившись к Тимуру, начал оправдываться. «Не думал, что ты дома, а дочь внезапно решила осмотреть свои будущие владения». Пришлось перенести встречу. Вздохнув, Тимур развел руками и, не обращая на меня внимания, уселся почти впритык. Стоило больших усилий сдержаться, чтобы не отодвинуться. Но зато я получила возможность рассмотреть претендентов потенциальные мужья во всех подробностях. Выглядел он лет на 35, но первая седина и глубокие складки на лбу и переносице намекали, что я слегка ошибаюсь. Взрослый, матерый, уверенный в себе, Тимур держался спокойно и, несмотря на мой жирный намек, вел себя невозмутимо. Это знатно бесило, но еще больше меня раздражал тот факт, что Тимур смотрел на меня холодно и с едва заметным пренебрежением. Так смотрят на чужих детей, пришедших в гости вместе с родителями. Надо терпеть их присутствие, но лебезить и сюсюкаться не обязательно. Изучив объект прищуренным взглядом, я повернулась к папе и, пытаясь проверить теорию, задала вопрос, мучающий меня уже несколько дней. «И вот с ним ты видишь мое будущее?» Ткнув пальцем в сторону Тимура, усмехнулась я и, заметив, как папа напрягся, подлила масло в огонь. «Он же старый и, судя по всему, не такой уж и состоятельный». «Алиса!» — зашипел отец, но вместо него мне ответил Тимур. «А что тебя не устраивает?» Вздернув одну бровь, поинтересовался он и, старательно пряча улыбку, перечислил. «Я вполне надежный, взрослый, опытный, принципиальный и...» «То есть вы знали?» — отпрянув, промямлила я. Но, взяв себя в руки, расхохоталась. «И что вы предложили папе за меня? Или он вам приплатил?» «В это, кстати, я вполне могу поверить». «Деточка, ты же вроде не элитная кобыла», — передразнил Тимур и, переглянувшись с папой, заверил. «Никаких договоренностей, по сути, не было. Просто зашел разговор о твоем будущем, и я предложил рассмотреть возможность заключения брака». «Не кобыла?» — растерянно переспросила я и, округлив глаза, добавила. «Но вы так рассуждаете, будто и впрямь берете кобылу. Абсолютно не зная меня и не испытывая чувств, вы готовы связать свою жизнь с дочерью партнера?» «А почему бы и нет?» Не раздумывая, отозвался он, а папа затаил дыхание, продолжая наблюдать за нашей перепалкой. «А как же любовь, страсть, общие интересы, совместные планы?» Перечислила я и, возмущенно посопев, продолжила сыпать железными аргументами. «Ни встреч, ни ухаживаний, ни цветов, ни... Да с чего вы вообще взяли, что я соглашусь?» «А почему бы и нет?» — повторил Тимур и, подавшись вперед, улыбнулся. «Или ты трусишь? Настолько инфантильная и незрелая, что не способна построить крепкий союз с достойным мужчиной? Вы... Да как вы смеете?» — вскипела я и, посмотрев на папу, покрутила пальцем у виска и с усмешкой констатировала. «Пап, ты серьезно? Он же чокнутый!» «Я бы назвал это расчетливостью», — прищурившись, произнес папа. А Тимур продолжил нести полный бред. «Верно», — кивнул он и, осмотрев меня с головы до ног, перечислил. «Не вижу причин хотя бы не попробовать. Сколько семей распадается, не просуществовав и года. Но все они начинали с любви, пылких свиданий и пустых обещаний. Со мной этого не случится. Будут и цветы, и подарки, и сюрпризы. А любовь, страсть и доверие — дело наживное». «Нет, ну он точно больной», — подскочив с дивана, заворчала я и, направившись к выходу, бросила через плечо. «Папа, мой ответ — нет. И передай своему партнеру, что через 2 дня я перееду в свою квартиру». «Алиса!» — окликнул Тимур, и, когда я обернулась, посмотрел в упор и заверил. «Со мной вы будете счастливы. Я знаю цену семейным ценностям, подумайте». «Да пошел ты!» — огрызнулась я, а он улыбнулся и кивнул. «И вам хорошего дня, Алиса. Детали обсудим в другой раз».